Глава 8. Схватка и новая жизнь. Таким образом, на момент гибели хранилище было практически полное, оставалось около тонны резерва. Были там советские и армейские грузовики ГАЗ-63, ГАЗ-66 и ЗИЛ-157, ну и пара УАЗов. Гражданской техники было меньше, всего 2 единицы, черный ГАЗ-24 «Волга» и оранжевый «Москвич-412». Кроме того, я все же пополнил свой запас авиатехники. У меня был один вертолет «Хьюи», угнанный у американцев в Панаме, во Вьетнаме при мне войны не было, и угнанный у тех же пиндосов новый поплавковый самолет модели DHC-2 «Бивер». Их канадцы делают. Сталин прожил до 61-го, хотя с поста главы государства ушел еще в 57-м. Молодец. Здорово давил националистов в лесах Украины. Я сам тому свидетель. Приговоры были в основном расстрельные или пожизненные. Пусть отстраивают союз после войны. Кроме того, он не отдал Белосток и другие земли, выселив всех поляков на территорию Польши. Вел жесткую политику и оставался крепким хозяйственником. Нагнул и финнов, и румын, как союзников немцев. Сталин не дал американцам создать ядерную бомбу. У нас она раньше появилась. Взорвали на полигоне, пригласив свидетелей из других стран. Это произвело впечатление и сильно изменило политику в отношении Союза. Восстание в Венгрии было. Я поучаствовал в нем инкогнито. Немало венгров на тот свет отправил. Этот народ в империалистическую и гражданскую немало зверств в России творил. Наших тысячами вешали, в основном гражданских. Вот я им и мстил. Пулеметом с крыш под толпом протестующих неплохо поработал. А Сталин вбил восстание в землю. Потери они понесли огромные. Командовал там Рокоссовский, маршал Победы. А Жуков погиб в 44-м от пули бандеровца. Обстреляли их штабную колонну. Потом на пост главы государства встал неизвестный мне Панов, возвращенный Сталиным. Готовил тот себе преемника. Еще как готовил. На момент моей гибели Панов все еще был у руля, и руководил он хорошо. Правда, помощь оказывал разным странам, в том числе и каннибалам из Африки. Но не просто так. В обмен Союз имел на разных морях несколько своих военных баз и городов, построенных на выкупленных землях. Тот еще еврей этот Панов, хотя по национальности русский белорус. Берия до самого своего выхода в отставку в 65-м руководил сначала НКВД, потом КГБ, и на момент моей гибели был жив, проживал в Крыму, в своем доме. В общем, мирная жизнь, похожая на брежневский застой. Красота. Но развитие все же шло, мне со стороны это было заметно. Письма я больше не писал, в 41-м отправил последнее. Считаю ли я себя причастным к таким заметным изменениям в истории? Скорее, частично. Я дал толчок своими письмами Сталину. Остальное они сделали сами. Потери в войне, по последним подсчетам, составили 19 миллионов и 600 тысяч. Тоже много, но куда меньше, чем в моей истории. Этим я гордился, хотя, вздыхая, все же сетовал, что можно было обойтись и меньшими потерями. Теперь по моей гибели. Нельзя сказать, что я погиб банально. Летел из Москвы, где у меня были дела, в аэропорт Сочи, чтобы потом вернуться домой в Геленджик. Я уже 5 лет работал над книгой о попаданце в прошлое. Это была уже третья. Первые 2 вызвали фурор и издавались миллионными тиражами. В Москве, имея допуск в архив Генштаба, я изучал боевые материалы 41-го года по западной границе и хотел пообщаться с очевидцем. И вот на полпути мы, похоже, столкнулись с кем-то на высоте. Удар, и самолет начал распадаться. Я бы выжил, у меня парашюты наготове, достал бы, пока падаю, застегнул. Опыт есть в падении его надевать, тренировался. Да и прыжков с парашютом больше 300. Но отлетевший обломок прилетел мне точно в голову, и сознание погасло. Я прекрасно знал, что произошло перерождение. Эти портальщики все же дернули меня. Мол, раз оплату получил, отрабатывай. Но отправляли меня не в командира танковой дивизии, о котором говорили ранее. Дали краткую вводную информацию, потому как на этот раз память бывшего хозяина тела мне не достанется. Его душу, как мне объяснили, уже отправили выполнять другое задание на гражданскую. Поэтому, мол, ты дальше сам, никто помогать не будет. Задача – громко заявить о своей дивизии и бить немцев так, чтобы остался след в истории, а они глянут, что получится. Ну, я им устрою. Так вот, краткая информационная справка, полученная мной, пока мою душу перемещали в новое тело. Полковник Никифоров Николай Матвеевич родился 24 декабря 1898 года. Ха, младше моего прошлого тела на 7 лет. Там мне полтинник был, а этому в декабре 41-го 43 года исполнится. командир 25-й танковой дивизии РККА 13-го механизированного корпуса 10-й армии Западного военного округа. Сейчас 8 июня. Обычно машину Никифорова в отражении других миров обстреливают из леса на дороге Бельск-Подлясны-Лапы. Командира дивизии охраняет пулеметный броневик Б-20. Все заканчивается выбитыми окнами машины, и колонна уходит. В этом мире все произошло немного иначе. Водитель был убит, М-ка скатилась на обочину, и пока броневик прикрывал машину командира, его подбили, так как у противника оказалось бронебойное ружье. Полковник был ранен, пуля черкнула по виску, что и отправило его в мир иной. Но портальщики вовремя среагировали и, не дав телу умереть, заселили в него меня. Бой тем временем закончился, и бандиты занялись сбором трофеев. Тело полковника из машины выкинули, приняв его за мертвого. Скорее всего, на тот момент пульса и правда не было, но появился, как только я оказался в его теле. Когда мое новое тело задышало, я постарался не издавать шума и особо не двигать грудью при дыхании. Это заметно. Быстро прокрутил мысленно, что я помню о Никифорове. Отчитал я о нем в архиве Генштаба. Вообще, как и обо всех командирах танковых дивизий, но вот про 13-й механизированный корпус читал мало. Там было три дивизии, 25-я и 31-я танковые и 208-я моторизованная. Корпус находился в стадии формирования, а 25-я танковая дивизия считалась самым сильным соединением в корпусе. В ней было более 200 танков, в основном легкие Т-26, новейших на данный момент не числилось. Дивизия была разбита за три дня в приграничных боях. Комдив при выходе из окружения попал в плен и сгинул в лагерях. Это все, что я знаю. Мало, да? Ну, что есть. В этот момент рядом послышался шорох шагов, и передо мной кто-то присел. Я уловил дыхание на своем лице и почти сразу почувствовал, как копаются у меня в карманах. Потом потянули за френч. Скорее всего, я именно в нем. Командиры на начальном этапе войны не маскировались от снайперов, надевая красноармейское обмундирование. Когда выйдет этот приказ, сколько командиров потеряем? Хорошо, что я танкист, мне с этим проще. Буду в танковом комбинезоне со шлемофоном ходить, хоть такая маскировка. Пора. Я резко открыл глаза, отчего молодой бандит вздрогнул, распахнув глаза. Но сказать ничего не успел, как и поднять тревогу. Хранилище было при мне, и я уже подобрал готовое к применению оружие из тех трех десятков, что были у меня в запасе. Выбрал два пистолета, Вальтер ППК с глушителями. У меня и другие были, но гильзы останутся, так пусть лучше будут от иностранного оружия. Цилиндрик глушителя ткнулся бандиту в подбородок, и я нажал на спусковой крючок. На лицо мне чуть брызнула кровь, тело начало заваливаться на меня, и пришлось его оттолкнуть той же рукой. Лязг затвора не был услышан, потому что как раз в этот момент раздались многоголосые крики. Судя по ним, наблюдатель засек на дороге колонну армейских автомашин. Вот бандиты и стали поторапливать друг друга. Я сел и осмотрелся. Полевая дорога тянулась рядом с опушкой хвойного леса, а чуть дальше ныряла в лес. Место не самое удобное, но тут засады и не ждут. Лес хорошо просматривался, особенно опушка. Вот другой лес, в который ныряла дорога, был смешанный. Там можно засаду устроить, но, видимо, у бандитов были причины засесть здесь. Потом выясню, может быть. Всего бандитов у колонны было с два десятка. Что-то много на меня одного. Покрутив головой, я насчитал 17. Убитый мной был 18-м. Как я понял, он пытался снять с меня ордена. Все бандиты были одеты в обычную крестьянскую одежду. Скинь ремни и сбрось оружие, и не отличишь от простых колхозников. Треть бандитов в возрасте, даже с бородами, у одного седая, он и командовал. Броневик, судя по всему, был на ходу, и они хотели его угнать, даже завели уже. А вот М-ка, похоже, нет. Еще двоих я засек на опушке. Это был расчет бронебойного ружья. Оба с винтовками подстраховывали своих. Они заметили, что я очнулся и грохнул одного из бандитов, но не успели подать сигнал тревоги. Ну и где-то еще должен быть наблюдатель, один или двое, если с разных сторон дороги. Как только сел, я молниеносно изучил обстановку и сразу открыл огонь с двух рук. Благо был обучен и имел огромный боевой опыт применения такого оружия. Я бы серьезно прорядил бандитов, трое из которых копались в салоне командирской машины, а еще несколько помогали вытаскивать экипаж броневика. Но вмешались те двое из прикрытия, их винтовки почти залпом ударили по мне. Хорошо, что краем глаза я отслеживал их действия. Как только они прицелились, я откатился в сторону, и пули бессильно взрыхлили почву. Еще до их залпа я успел практически опустошить магазины пистолетов, причем стрелял прицельно, и каждому бандиту досталось по пуле. Убил или нет, неважно. Главное — поражение. Потом добью. Магазины были на 8 патронов, плюс по девятому в стволах. Пистолеты имели калибр 7,65 на 17 мм. Так вот, троих возле М-ки и пятерых у броневика я кончил из пистолета в левой руке. Потом пришлось, убирая пистолеты, откатываться от выстрела в прикрытие. Я достал автомат, немецкий СТГ-44, и срезал это прикрытие короткой очередью. Уж очень они мне мешали. Три гранаты полетели бандитам под ноги, после чего я ушел за передок М-ки, лег на живот и из-под машины стал стрелять по ногам бандитов. М-ка тряслась от попаданий пуль. По мне стреляли из карабинов и винтовок. Оружие я держал боком, чтобы магазин автомата не упирался в землю. Пули у МП-44 мощные. В брызги рвали сапоги, слышались крики раненых. Я бросил за броневик еще две гранаты, переждал взрывы, перезарядил автомат и стал прицельно, одиночными, бить по всем телам, выбивая подранков. Рядом взвизгнула пуля, отрикошетив от крыши легковушки. Обернувшись, я заметил метрах в 400 еще одного. Видимо, это он подал сигнал о движении нашей армейской колонны. Я дал очередь в три патрона и срезал его. Несложно было, открыто стоял. После этого прошелся и провел контроль, выживших не было. Тех, что были в прикрытии, тоже добил, садив в них по паре пуль. Теперь нужно искать свои документы и личное оружие. Кобура моя была пуста, карманы тоже. Судя по кобуре и кармашку запасного магазина, также пустому, комдив был вооружен пистолетом ТТ. На груди я обнаружил орден боевого красного знамени, орден Красной Звезды и медаль 20 лет в РККА. Итак, поторопимся. Меня немного шатало от ранения, но в целом я был в норме. Контроль уже был проведен, и я не опасался, что кто-то из мертвецов вдруг оживет. Но на всякий случай приглядывал. Портальщики те еще сволочи. Мало ли кого оживят, заменив души. Я сам тому наглядный пример. Любопытно, полковник женат или холост? Пробормотал я, выворачивая карманы бандитов. Кольца на пальце не было, но это не показатель. Традиция обмениваться кольцами появилась позже. Находки не отличались многообразием. В основном это были деньги, да и их немного, но прибрал. В планшетке у Седобородова, подозреваю, что это планшетка Никифорова, я нашел свои документы. Тут были командирское удостоверение и партбилет. Хм, в партию Николай Матвеевич вступил в далеком и непростом 20-м году. Документов на награды тут не было, надо будет порыться в личных вещах полковника по месту его проживания. Кроме документов, в планшетке были два приказа, причем, судя по рваным конвертам, оба вскрыты. Видимо, Седобородый любопытничал. А вот это плохо. Могут быть проблемы с секретным отделом. На конвертах ясно написано, что полковник мог их вскрыть только в присутствии определенных лиц. Каких именно, тут тоже указано. Планшетку я повесил на бок, перекинув ремешок через голову. Фуражку нашел в машине, пока положил на крышу. Мне перевязка требуется. Кровь не текла, подсохла, но нужно перевязать. Вот с оружием проблема. Из короткоствола были два нагана, ВИС, старый парабеллум и три ТТ. Видно, давно на дорогах бандитствуют. Никифоров у них явно не первый, хотя, возможно, первая такого крупного полета птица. Номер личного оружия в удостоверение внесен не был, поэтому я выбрал пистолет поновее, зарядил и убрал в кобуру. В кармашек сунул запасной магазин. Остальное оставил на месте. У меня такого добра хватает. Уже был слышен гул многочисленных моторов. Кто-то ехал, поэтому я поторопился закончить. Гильз от промежуточных патронов хватало. Полтора магазина выпустил, поэтому я заменил СТГ-44 на один из тех автоматов, что в 42-м взял под Великим Новгородом у группы егерей СС. У меня их 6 было, но к этому моменту осталось 3. Другие ушли в музей, на подарок и на обмен с другим коллекционером вроде меня. Автомат был без маркировок, я их удалил кислотой, так что вопросов по нему не возникнет. Достав автомат, я сразу дал очередь в землю, чтобы оружие пахло свежесгоревшим порохом. Подумав, достал 3 фауст-патрона первой серии. Планы у меня на них. Колонна из 9 грузовиков приближалась осторожно. Вскоре выяснилось, что это техника моей дивизии. Старший колонны, старший военфельдшер, меня опознал и сразу начал суетиться. Один грузовик помчался в город Лапы поднять там всех по тревоге, чтобы сюда прислали следственную группу. Военфельдшер тем временем осмотрел мне голову, сообщил, что нужно шить, а пока обработал и перевязал рану. Кровь накапала на форму, но ничего, постирается. Она и так не совсем чистая. Один из шоферов достал из машины кусок брезента, куда под моим присмотром упаковали автомат с подсумками и все три фаустпатрона, хорошенько перевязав все бечевками. Получился тяжелый такой тюк. Задерживаться я не стал, и на грузовике меня повезли в медсанбат дивизии, который располагался на окраине города Лапы. Узел с трофеями лежал в кузове. Старшему колонны я приказал дождаться прибытия следственной группы и только потом следовать дальше. Добрались мы нормально. Хоть и катили на одной машине, но снаряд в одну воронку не падает, другие банды отдыхали. Меня немного укачало, но это последствия раны и легкой контузии. В медсанбате меня снова осмотрели, очень болезненно отодрав перед этим бинт. Выстригли волосы рядом с раной, почистили ее и наложили 4 шва, после чего снова перевязали. Пока я находился в медсанбате, прибыли начальник штаба дивизии, начальник особого отдела и начальник политуправления дивизии. Последние оба были в форме политуправления. Присутствовали также несколько штабных командиров. Я даже не знаю, как их всех звать, а амнезию нельзя показывать, снимут с дивизии. Придется тянуть до последнего. Все-таки портальщики серьезно подставили меня с отсутствием прежней памяти Никифорова. Очень сложно будет продержаться до начала войны. Была бы до нее пара дней, и проблем бы не было, а так... Сложно будет, но я постараюсь выкрутиться. Дело в том, что мне очень понравилось это задание. Весь мой опыт, все знания опустить на то, чтобы ярко и мощно бить немцев. Что может быть лучше? Я уже в предвкушении. Пока меня шили и перевязывали, командиры топтались в коридоре, изредка заглядывая в операционную, где проходили все процедуры. Я успел рассмотреть, что начальник штаба имеет звание полковника, как и я теперь. Главный политрук – звание полкового комиссара, что также соответствует званию полковника. А вот начальник особого отдела – батальонный комиссар, что соответствует армейскому майору. Для дивизии нормально. Когда со мной закончили, пожилой военврач 2-го ранга, он же командир медсанбата, хотел на 3 дня уложить меня на больничную койку. Я отказался, но пообещал ему, что буду приходить на перевязки. Завтра не требуется, а послезавтра утром буду. Штаб дивизии, как я выяснил, временно размещался тут, в городе. Мы покинули здание медсанбата, и я обратился к окружавшим меня командирам, которые тревожно интересовались моим состоянием. «Уже почти вечер, а дел много. У меня есть задание для особого отдела. Выдвигаемся к штабу дивизии». Приходилось говорить рубленными фразами, чуть морщась, якобы раны беспокоят. Это позволяло не переходить на личности. Я только расслышал, что начальник штаба Федор Иванович, а кто остальные, пока не в курсе. По моему приказу, шофер, доставивший меня и все это время охранявший с оружием мою, так сказать, добычу, последовал за эмкой, на которой приехали командиры. Мы следовали на машине. Главный особист ехал в кабине полуторки, чтобы не тесниться на заднем сидении. Я разместился спереди. Когда мы прибыли на место, 2 бойца из комендантского взвода забрали груз и отнесли его в кабинет комдива. Машину я отпустил. Штаб размещался в бывшей конторе завода. Завод национализировали, а отдельно стоявшую контору отдали армии. Не так давно контора перешла по наследству штабу 25-й танковой дивизии. Здание было 2-этажным, так что вполне умещались. В кабинет я попросил вызвать также сотрудника секретного отдела. Командиры выстроились перед столом. Стенографист приготовился фиксировать мои слова на бумаге. Я не стал садиться, только оперся руками о столешницу и начал говорить. «Информация, которая будет вам сейчас сообщена, не должна покинуть стены этого здания. Но прежде чем перейдем к основной теме, решу вопрос с секретчиками, рассказав, что произошло. Моя колонна, возвращаясь из штаба корпуса в Лапы, была обстреляна. Водитель погиб сразу. Экипаж броневика, геройски закрывая мою машину, пытался пулеметным огнем сдержать бандитов, 3 из которых ему удалось уничтожить, но был подбит из бронебойного ружья. Машина, по сути, целая, но экипаж погиб. Судя по крови, что натекла из ушей, они погибли из-за внутреннего давления в связи с попаданием. Это известная проблема для танкистов. Еще в начале обстрела я потерял сознание. Пуля чиркнула по голове. Очнулся, когда бандиты осматривали технику. Они как-то смогли вскрыть броневик и доставали тела экипажа. А очнулся я от того, что молодой бандит срывал мои награды, видать, хотел забрать в качестве трофеев. Я убил его, используя его же оружие. Выдернул пистолет у него из-за пояса и выстрелил в подбородок, после чего сразу открыл огонь по другим бандитам. Помню смутно, их там 2 было, да еще на месте засады 2 с винтовками прикрывали. Они первыми по мне огонь и открыли. Я укрылся за эмкой, где лежал один из раненых мной бандитов, и рядом с ним обнаружил оружие неизвестной мне конструкции. Вооружившись им и 3 гранатами, Я убил тех двоих с винтовками и закидал гранатами бандитов у броневика. Потом убил наблюдателя, что охранял со стороны, и банда была ликвидирована. Сам не ожидал, что получится. Гранаты здорово помогли. Для секретного отдела сообщаю. Пока я был без сознания, с меня сняли планшетку и вскрыли секретные конверты. Зафиксируйте этот факт. Информация из них не ушла на сторону, потому как вся банда была ликвидирована. Опечатайте конверты снова. Начальнику штаба, вот документы погибших бойцов дивизии. Оформите их. Когда секретчик закончил, я убрал конверты в свой сейф. Ключи были у меня, в планшетке нашел. И отпустил его. Когда он ушел, я пригласил командиров подойти к столу, где уже лежал тюк. Развязал его, распахнул брезент, продемонстрировал оружие. Того раненого бандита я допросил. Он оказался действующим агентом Абвера, это немецкая военная разведка. Он латыш, Рудольф Эккельн, вполне себе гражданин Советского Союза. Так вот, оружие, которое вы видите, под промежуточный патрон, он больше пистолетного и меньше винтовочного. Вот он. Можете поинтересоваться, их изготовлено всего несколько десятков, и сейчас они находятся на испытаниях. Здесь их должны были испытать в боевой обстановке, а гильзы после боя собрать и сдать. Но это не все. Вот второе секретное оружие, используемое немцами, 3 единицы. Эти палки с набалдашниками, противотанковые гранатометы. Оружие против танков, против нашей дивизии. К счастью, они лишь в стадии разработки и испытаний на полигоне. В Сирию пока не пошли. Вот что мне удалось узнать о них. Дальность не более 80 метров. Огненной струей прожигает броню в 200 миллиметров. Тут кумулятивные гранаты. Да, мощность избыточная. Наши новейшие танки могут жечь только так. Слабые стороны – малая дальность и реактивная струя, вылетающая с обратной стороны. В окопе, отразившись, может сжечь самого солдата или тех, кто стоит сзади. Неудобно стрелять, зажимая подмышкой. Оружие одноразовое, взводится вот этим рычагом. После взвода не разряжается, не предусмотрено это. При нажатии на рычаг происходит пуск. В засаде это оружие не использовалось. Причина в том, что старший бандгруппы хотел испытать свое самодельное бронебойное ружье, что ему вполне удалось сделать на нашем броневике. Теперь для начальника особого отдела дивизии. Вы лично берете это оружие, немедленно выезжаете на ближайший аэродром, охрану обязательно возьмите, и вылетаете в Москву, где сдадите оружие по описи соответствующим сотрудникам. Я позвоню куда нужно, вас встретят в Москве по прилете. Рапорт моего боя тоже возьмите, думаю, пригодится. Пока опишите оружие, патроны обязательно пересчитайте. Я потратил 1,5 магазина. Мое личное впечатление таково, что точность его высока. Уничтожил 3 бандитов, из них 2 одной очередью с дистанции 200 метров и еще одного с дистанции 400 метров очередью в 3 патрона. Оружие мощное, достаточный боезапас. Немного тяжело с перезарядкой, но это у меня с непривычки. Что внутри, какие конструкторские недостатки, не знаю, не разбирал. В бою понравился, только приклад неудобен. Не думаю, что оно годится для линейных частей Красной Армии, но думаю, разведчиками, мотострелками и другими родами войск будет оценено высоко. Ну что, товарищи, начнем бюрократию, которая развалила Римскую империю. Писались рапорты, приказы. Например, начальнику особого отдела, фамилия его оказывается Трофимов, без приказа покинуть дивизию невозможно. По записям, найденным в сейфе, я изучил почерк Никифорова и получил образец его подписи. Также меня соединили с начальником особого отдела нашего формирующегося еще корпуса, и я сообщил ему о нападении. Там уже знали о том, что идет следствие, и что удалось добыть секретные образцы оружия, которые нужно срочно отправить в Москву на изучение в институт, занимающийся подобными разработками. Этот особист вышел на Минское управление НКВД. Они быстро пробили коридор, в Москве уже были в курсе посылки и с нетерпением ее ждали. Поэтому отправлять Трофимова по земле не пришлось. Из Белостока, где находился наш военный аэродром, прилетел самолет У-2, и когда уже начало темнеть, особист с грузом отбыл на аэродром, откуда на двухместном истребителе УТИ-4 с одной дозаправкой полетел в Москву. Сотрудники особого отдела очень серьезно отнеслись к сообщению о захваченных в бою образцах секретного оружия, что мне понравилось. Кстати, оказалось, за штабом моей дивизии числятся 2 самолета У-2, связные. Как раз на одном из них Трофимов и улетел. Почему их держат на аэродроме Белостока, я еще выясню. А вообще в планах перегнать их сюда. Я видел ровный луг на окраине Лапы, пусть там и стоят. Мне они пригодятся.